Плавай в океане звезд, запускай в небо корабль. Гавань, неизвестный порт, большой земли. Не отпускай сумасшедший ритм. Выстрой гармонию в нем. Ты заверни этот новый бит и чуть-чуть станешь королем. Ты хочешь оптом стать, сеть потерь, выйти в драйв. И чуть-чуть.